Андрей Земляной, мастер возвышения, глава 1, физика, магия Творца, Никола Тесла, праздник Алексея, Избавителя, который празднуется в России уже второй год, вызывает много споров в церковной среде, особенно в заграничной русской православной церкви и во всех ветвях католической церкви. Мы попросили высказаться главу русской православной церкви патриарха Иоанна. Скажите, ваше святейшество, что вы думаете относительно канонизации человека, который обвиняется всем мировым сообществом в сотнях преступлений? Собака лает, караван идет. Христос тоже был порицаем и поругаем помойным племенем, но дела и чудеса, творимые им, доказали его величие. Алексей Широков, канонизация которого была единогласно одобрена на Великом соборе Русской Православной Церкви, тоже прославился своими чудесами. И последнее деяние, когда вертеп христопродавцев и сатанистов был превращен в водную гладь, лишь доказывает верность нашего решения. Херст Медиа. Новости. Москва, 21 октября 2117 года. Из мира параллельного СССР Алекс уходил тихо и скромно. Попрощался с Фрунзе и ближайшими соратниками, пригубил на дорогу вина и, подняв руку на прощание, шагнул в марево телепорта, выйдя на приемной площади Аранхола. История в той России в целом оставила ощущение правильности. Кроме того, Алекс отдал им вполне приличное вооружение и технику, так что даже если опять полезут, им будет чем встретить незваных гостей. Ну и на крайний случай, он дал Фрунзе артефакт для связи. Достигнув уровня власти 1, Алекс выпадал из большинства проблем, сотрясавших общество Аранхола, но получил новые, о чем ему прямо сообщил Викалу Мигар. Поздравив Алекса с внеплановым возвышением и достижением чина власти, он объяснил, что теперь ему нужно более основательно врастать в местное общество. Понимаете, Алекс, чужаков нигде не любят, и разумеется, чужакам не дадут развиваться. А с учетом того, что вам для следующего уровня нужно 200 миллиардов, то просто так их не получить, только высокоранговые задания или эпические деяния. Но есть и хорошие новости. Теперь вам доступны задания от самого мироздания, и если оно что-то предлагает, то советую согласиться. Награда обычно очень хороша. Да я как-то вообще не предполагал двигаться дальше. Алекс развел руками. Вика усмехнулся. Простой пример. Вы узнали, что ваших соотечественников из альтернативной ветви терзают какие-то проходимцы. Будь вы на уровне архангела, то скорее всего там бы и сложились в попытке противостоять иномирным захватчикам. Но даже на уровне начала вы едва справились, в основном благодаря высокоранговым улучшениям и тому, что приготовили вашим врагам несколько сюрпризов. Лумигар поднял руку, останавливая вопрос Алекса. Вы забыли, что происходящее в том мире непрерывно транслируют здесь, на Аранхоле. Так что все, включая ваш бой с пришельцами, показали во всех подробностях. Ваш уровень – это то, что позволяет расширить помощь тем, кому вы желаете помощи, и уменьшение зоны вашего бессилия, что очень полезно для душевного здоровья. Вот сейчас вы успокоитесь, отдохнете и, как всегда, вложитесь в свое развитие, и я могу уверенно сказать, что тех двух засранцев вы на текущем уровне зарежете словно мелкую дичь, а на уровне воина будут доступны перемещения по остаточному следу портала. Это значит, вы сможете наведаться в тот мир, откуда пришли враги, чтобы предъявить счет. Вы только-только перевалили за половину нашей иерархической цепочки. Но там, выше, возможности, о которых я даже говорить не стану, настолько они выше вашего понимания. Да, это аргумент. Алекс кивнул. Ответственность за тех, кто мне дорог, не выкинешь в мусор. Еще особо хочу отметить, что за вами уже числится долг по службе в муниципальных органах господарства. Не очень большой, но уже 200 часов. Это нужно закрыть обязательно. Даже Серов отрабатывает свои часы. Покопайтесь во входящих сообщениях, и все найдете. Еще вам нужен человек, который бы вел ваши дела. Решается это просто. Покупаете ячейку обслуживания, и компания начинает заниматься перепиской и прочими связями на основании рекомендаций, соединяясь с вами только в случае необходимости. И это тоже обязательно. Ну и желательная вещь, чтобы вы как-то появлялись хотя бы на самых знаковых мероприятиях. Они отмечены в списках белой звездочкой. Вика еще долго рассказывал, что и как устроено в обществе Аранхола, и, уехав от него, Алекс для начала долго разбирался с почтой, которой накопилось немало. Угрозы, просьбы, требования и прочий мусор удалял почти не читая, А вот с письмами от управления служб господарства пришлось разбираться конкретно, тем более что ничего сложного там не было. Заплатил сразу все необходимые сборы и даже пару мелких штрафов за игнорирование писем, ответил в том смысле, что вот как только, так сразу и перешел к разделу мероприятий. Тех, что были помечены белой звездочкой, в списке ближайших вообще не было, а вот через малый период, который условно можно было приравнять к месяцу, значился гала, фестиваль, симфония пяти стихий в господарстве Урум, который по сути был огромной концертной площадкой, но это еще не скоро. Аранхал жил по очень медленным часам, год, тысяча дней, месяц, сто, а куда торопиться существам, у которых впереди вечность, а Алексу было просто скучно, зависать в ничего не делании. Поэтому для начала он снова поехал специалисту по продвижению, Таргалу Бурхи. Но на этот раз он в полной мере насладился вытянувшимся лицом Вика и его недолгим ступором. «Однако я проиграл спор», — заявил он, когда они сели за стол, сервированный легким перекусом. «А с кем спорили, если не секрет?» «Какой уж тут секрет?» Таргал с улыбкой развел руками. «Спорил сам с собой, на то, что я не скоро вас увижу. Но вот, не прошел и малый период, и вы вновь в моем доме, и в новой ступени». Он задумчиво поднял чашку с напитком и длинным глотком втянул в себя содержимое. «Конечно, вы опять будете мне рассказывать, что все это произошло случайно, но у меня все более и более обоснованные подозрения, что у мироздания на вас какие-то свои особые планы. Под руководством Вика Алекс вложил 10 миллиардов в развитие тела и духа, что уже не раз пригодилось. Десятку оставил на всякий случай, чтобы не уйти в минус, и прямо там, в апартаментах Вика Таргалабурхи, завис на 10 дней переваривать изменения в организме. Вот теперь он действительно чувствовал, что смог бы порвать противников в мире победившего Фрунзе, на тряпке. Скорость движений возросла настолько, что сопротивление воздуха стало существенным фактором, и при долгих занятиях, металл Сишесса от трения об воздух, нагревался до красна. Металлу, из которого был сделан разумный меч, это никак не вредило, но выглядело, конечно, весьма красочно. Каждая ступень возвышения несла в себе дополнительные сложности, преодолевать которые лучше в компании опытных специалистов, и таких в мире Аранхала было немало. Поэтому Алекс последовательно прошел все стадии знакомства с обновленным телом, и не успокоился, пока не стал ощущать новые возможности как вполне привычные и пользоваться ими на уровне рефлексов. И как не хотелось ему увильнуть от службы, но пришлось ехать в муниципалитет господарства, и походив по кабинетам, наконец найти того, кто мог решить, куда пристроить власть, который еще ни разу не отработал на общей повинности. «Садитесь». Иерарх чина воин, широкоплечий атлетически сложенный мужчина средних лет, одетый в простую серую куртку, штаны и короткие сапоги на тонкой подошве, качнул головой на стул. «Что вообще умеете? Есть ли какое образование?» «Образование военное. Что могу?» Алекс чуть подвис. У себя в империи был крупным специалистом по ремонту разной техники, но все техкарты и допуски актуальны только в Тессарин. Хотя если будет время, наверное, разберусь в том, что не очень сложно. Все же образование у меня не инженерное. Всю работу делал импланты, я лишь исполнительный механизм. Тут подкрутить, там подвинуть. Ну и махать руками, конечно. Хотя, я думаю, здесь таких выше крыши. И да и нет. Тахударкисси на секунду завис, а затем стал что-то листать на экране Варгара и наконец остановился. «Значит так, есть у нас некая проблема. Проблема называется крысы, и живут они на нижних технических уровнях господарства, а точнее в подвалах городского хозяйства. Сразу отвечу на самые дурацкие вопросы. Почему всемогущие существа не уничтожат всех крыс одним плевком? А потому что крысы, которые выросли в Аранхале на бесконечном потоке божественной энергии, сильно отличаются от обычных животных. Они умнее, они крупнее, и они намного сильнее, чем любой зверь обитаемой вселенной. И при этом они лишены разума и души, несмотря на изворотливость и проявление разумности. Как банкиры? Спросил Алекс с невинным выражением лица. Как банкиры? Без улыбки подтвердил воин. За каждую убитую крысу мы погасим один день отработки, а за каждую сверхдолго, либо учтем в будущих отработках, либо заплатим по 10 тысяч рис. «Да что там за крысы у вас?» – оторопел Алекс, услышав цену. А вот, Тахудар повел ладонью, и в воздухе повисло изображение, чем-то напоминающее крысу, только на более длинных ногах, с шипастым хвостом и огромной зубастой пастью. А рядом была изображена линейка, и выходило, что Алексей этой крысе ровно по плечо. Шкура очень плотная, обычный меч не берет совсем. Хотя, откуда здесь обычному мечу взяться? Но вот сишшиса иерарха воина сего Блариаса, на пятом круге слияния, все-таки прорубает их шкуру. Ну, я хотя бы попробую. Алекс кивнул. Уж больно интересно, какие твари живут здесь в складках местности. Вход в подвалы, из центрального холла здания администрации. Фиксация количества убитых будет происходить автоматически. Тела лучше разлагать в пыль. Приступить нужно в течение этого малого периода, чтобы не копить штрафов. Так, я прямо сейчас прогуляюсь. Алекс улыбнулся. Все мое с собой. Вход в подвал был широкой двустворчатой дверью, толщиной в 20 сантиметров из какого-то металла, и сразу после открытия, ее снова закрыли. Хотя телепорт работал, и можно было вернуться прямо из подземелья. Спустившись до первого уровня, он посмотрел на интерактивную карту, которая высвечивалась прямо через его эфирный помощник, и увидев, что отметок нет, пошел еще ниже. Коридоры в местном подземелье сильно напоминали тинельские лабиринты, были такими же широкими и высокими. Вообще было непонятно, зачем городить такую сложную систему подземных ходов, но у богов свои причуды. На втором уровне уже было десятка-полтора меток, и войдя в убежище, он переместился на площадку хранения боевых механоидов и, выбрав парочку Харгон-110, максимально бронированных и весьма мощных агрегатов, весом в тонну и высотой в 3 метра на низком шестногом шасси, воткнул им вместо штатных роторных пулеметов «Лахтаниль» пушки, стреляющие лучом некроэнергии. А для ближнего боя у роботов была пара рук с серпами из твердого сплава и хвост с гидравлическими захватами. Себе еще взял легкие багги с разгонной пушкой на крыше и, вытащив все из убежища, облачился в эфирную броню и, сев в кресло багги, покатил вперед. Первая крыса, едва заслышав шум, поспешила вперед, и Алекс, остановив багги, поймал в прицел тушу размером с небольшого пони. Звонко ухнул 20-миллиметровый ствол, отправляя в полет оперенную стрелу из тугоплавкого сплава, и крысу буквально расплескало по стенам, покрыв их толстой пленкой серо-красного цвета. В окне прогресса задания появилась единичка, а разговоров-то было. Алекс хмыкнул, садясь в кресло и нажимая педаль хода. Вторую крысу механоиды растерзали вдвоем, а увидев, как быстро это случилось, Алекс оставил их чистить уровень, а сам спустился еще ниже. Здесь отметок на карте было уже очень много, и вновь вытащив из убежища пару мехов, он покатил вперед. Крысы на третьем уровне были уже размером с жеребенка, и им требовалось от 2 до 3 выстрелов, чтобы гарантированно убить тварь, а мехи справлялись, но уже после 10 схваток, их броня была исчеркана глубокими царапинами крысиных зубов. В общем, ситуация была понятна. Крысы матерели с каждым этажом вниз, и что там на 6-м уровне, уже не знает даже местный иерарх. Но пока технологическое оружие справлялось вполне успешно. На счету Алекса было уже больше 100 крыс, и счетчик щелкал. Справившись на 2-м уровне, мехи спустились вниз помочь команде, а Михалыч уже выпускал на охоту 10 мехов низких, словно черепахи, но вооруженных лучевым оружием большой мощности и парой конечностей, резаков. Комбинация оказалась весьма удачной, и уже через час все механическое воинство переместилось на этаж ниже, где отметок было больше 1000. Собственно, здесь и началось все по-взрослому, когда пара крыс разорвала первого меха. Тот, правда, успел откусить голову одной из них, но вторая добила стального бойца, вскрыв грудной отсек, где броня по определению была толще всего. А вот черепахи, которые собрал Михалыч, показали себя лучше всего. Пока крысы пытались пробиться сквозь панцирь, конечности механоидов собирали кровавую жатву. Алекс тоже не зевал, выплевывая из пушки снаряд за снарядом. Но на этом этаже крысы не дожидались, пока их прикончат поодиночке, и сбегались со всего уровня, чтобы поучаствовать в процессе. Но и интеллект убежища не тормозил, и по коридорам растекалось стальное воинство механоидов, а крики умирающих крыс перекрывал вой керамических болванок и визг рикошетов бронебойных пуль. Из всех видов магии на крыс действовала только некромагия, которая работала против всего живого, но игнорировала механические создания, поэтому Алекс лупил вдоль коридоров с максимально возможной частотой и мощностью. Но в отличие от эфирной энергии и божественной силы, запасы некроманы были крайне ограничены, и когда последний кристалл показал дно, Алекс вновь встал за рычаги пушки, но уже более серьезного агрегата, предназначенного для уничтожения десантных ботов при абордаже. Металлокерамические снаряды, разогнанные до скорости в 10 км в секунду, тяжким грохотом отзывались во всей станине, и через рукоятки гашетки передавались в тело, но пушка рвала тела крыс в брызги, застревая где-то в третьей, четвертой тушке. Крысы так забивали коридор, что приходилось постоянно сдавать задним ходом, освобождая пространство перед собой. 5 точек, появившиеся сзади, имплант расценил как угрозу верхнего уровня, и даже взяв на себя управление оружием, дал очередь из кормового гранатомета, но Алексей, оценив скорость и порядок движения, дал команду своему воинству держать оборону, пошел вперед, сжимая в руках лахтаныль, энергия которого был уже втянута в разрядник для одного выстрела. На Алекса надвигались клином 5 бойцов в эфирной броне разного качества, но Алекс выбрал того, кто был в самой сильной, фиолетовой, и вскинув оружие нажал на спуск. Голова вместе со шлемом беззвучно исчезла, превратившись в облако праха, и тело опало на плиты подземелья. 4 оставшихся бойцов чуть ускорились, и тот, кто шел впереди, вскинул свой меч, сиявший белым пламенем, но Сишес уже прочертил по его груди и доспехам продольную линию, и верхняя половина завалилась вперед, а нижняя рухнула рядом. Алексу было не до красоты, и он атаковал следующего, сделав ложный замах дага и крутанувшись снес третьему голову, ушел вниз от меча, распластавшись по полу, и вскинувшись вслед улетавшему оружию, ткнул на длинном выпаде 4-го, и тут же ушел в перекат, не выпуская шпаги из руки, отчего дыра в человеке стала огромной, а последний оставшийся в живых мелькавший кинжалами так, что они словно броня закрывали все его тело. Но когда Сишес с разогнанной длинным оборотом обрушился сверху, они только дзинькнули, распадаясь на куски, а оружие Алекса прошло человека насквозь, звонко ударившись в пол. Как я вас спрашиваю, один только что взошедший власть мог убить сработанную 5 воинов этого же уровня? Хиру Фамриан Шас, одетый в свободные длинные одежды светло-голубого цвета, развивавшиеся от широких жестов, крепко сжал руки в кулаки. «Всех ваших прогнозистов нужно гнать поганой метлой». Но никто не мог предположить, что он вот так, некростволом. Иерарх внезапно успокоился. Он как-то прошел Тинельский лабиринт, если это вам что-то говорит. Мы полагаем, что ему просто повезло. А сейчас ему тоже повезло. Как так случилось, что мы на ровном месте потеряли свою лучшую группу? И кого теперь нанимать? Воинов, они такой ерундой не занимаются, да и рисковать не любят. Можно предложить Киурсу Бразга. Он, насколько я знаю, сидит без работы. Воин. Амириан задумался. У него же фиолетовый доспех, уже с чернью. Собеседник Херува поклонился. Только предупреди его, что мальчик с сюрпризами. Нам не хватало потерять еще и воина. Тогда с нами никто работать не станет. Прогулка в подземелье магистрата дала Алексу 150 миллиардов арис, только от убитых им противников, не считая мелкой премии за крыс, хотя, мелкой уже для его уровня, 8 миллионов арис тоже немало, но Широков не стал брать деньгами, а предпочел, чтобы ему на все зачли отработку, чтобы больше не бегать по крысиным углам, но как минимум в один крысиный угол ему еще пришлось забраться, так как нужно было восполнить запасы некроманы. А лучше всего это делать в доменах хаоса, превращенных в поля смерти. С помощью Аргила Тахалар Алекс нашел координаты домена, и когда перенесся, его едва не снесло мощной волной смерти, которые вяло перекатывались по всему пространству от края до края. Широков не стал собирать энергию в накопители, а сразу сделал канал в убежище, и раскидав по домену 1000 каналов, собрал ее почти всю, вычистив его до уровня вполне пригодного для проживания хаотических тварей. Но тема захвата территории хаоса его никак не интересовала, и он отбыл, закрыв и развеяв за собой эфирный след. Группа, которая появилась в разгар сражения с крысами, не только обогатила Широкого, но и позволила влить дополнительно в улучшение еще 50 миллиардов арис, что было уже вполне прилично, и позволяло с умеренным оптимизмом планировать время после встречи с иерархом уровня воин. Так и не сумев прояснить, чего же не хватало напавшим на него, принял все необходимые меры, в том числе и оплатил возрождение. До следующего уровня нужно было набрать всего, ничего, а почти 100 миллиардов, что вообще-то было работой на долгие столетия. Высокоранговое задание давало пару десятков миллионов, и это еще очень хороший вариант. Обычный уровень вознаграждения был на уровне 5 миллионов, а с некоторыми нужно было возиться годами. И конечно, у иерархов уровня воины выше расценки были другими, но им те два десятка миллионов вообще словно чайная ложка воды для слона. Но варианты были. Самый простой – поместить в объявлениях встречное предложение, где обозначить цены и границы, ну и следующий вариант – снова обратиться к Лумигару. Но политически правильно, было бы дождаться, пока Вика сам свяжется, чем беспокоить его. Поэтому Алекс занялся контролем своих улучшений и подгонкой всех под общий уровень, что стоило ему еще миллиарда рис. Заодно прикупил информационных баз для лучшей ориентации в пространстве и на 10 суток переместился в империю Тессарин для общего контроля ситуации. Заодно побывал дома на земле и профилактически сделал озеро на месте одного из засекреченных командных пунктов НАТО. Как он и полагал, Вика связался с ним за 5 дней до фестиваля «Симфония пяти стихий» с предложением посмотреть концерт из его ложи, на что Алекс, конечно же, согласился. Один чиновый размер божественной силы в Арисах. Младший ангел, 20 000 ангелы, 200 тысяч архангел, 2 миллиона. Престол, 20 миллионов. Господ, 200 миллионов. Начало, 2 миллиарда. Власть, 20 миллиардов. Сила, 200 миллиардов. Воин, 2 триллиона. Века, 20 триллиона. Херув, 200 триллионов. Серов, 2000 триллионов. 2 квадриллиона. Глава 2. Думать – весьма опасный процесс. Начнете, и жизнь ваша уже никогда не станет прежней. Тури Беранса, введение в учебник общего анализа. 28-я армия резерва планетарной пехоты, медведи, закончила приведение к имперскому порядку планеты Шелгар, находящуюся в протекторате императорской фамилии. Боевые действия охватили все три континента планеты и носили исключительно ожесточенный характер. Повстанцы использовали бронетехнику и вооружение, нелегально произведенные на фабриках планеты, бросив в бой более 2 миллионов солдат. Армия, которая еще недавно была корпусом армейского резерва, высадила на планету более 3 миллионов военнослужащих, включая тыловые и инженерные подразделения, авиацию, воздушно-космические силы и силы специального назначения, которые и сыграли главную роль, наводя средства поражения армии на командные пункты, узлы связи и склады повстанцев, превращая их в слабо управляемое стадо. По результатам боев, армия получила от императора собственное имя «Медведи» и статус линейного подразделения в составе Великого Герцогства Рокова. Кроме этого, отличившимся офицерам были вручены награды империи, а командующий армией возведен в ранг генерал-полковника. Медиацентр Харас, новости империи. Украшения, ювелирные камни и драгоценные ткани – мало ценились в обществе Эрнхала, а вот оригинальность, вкус и чувство меры, наоборот, были весьма желательны. Поэтому Алекс приехал к специалисту и под совместным руководством мастерицы сделали костюм в стилистике Испании начала 19 века. Черный длиннополый пиджак, расшитый серебром, такие же брюки, заправленные в сапоги, широкополая шляпа с перьями, белая кружевная рубашка и шпага на широком поясе. Образ получился вполне законченный и выразительный. Тем более, что Алекс вырастил на лице клиновидную бородку, усы и бакенбарды. А в качестве транспорта, они с Михалычем и Хаоситом Аргилом Тахаларом, соорудили карету, запряженную 4 летающими механоидами, спрятанными в корпусах имитирующих пегасов. Карета из черного дерева, покрытая сверкающим лаком, с серебряными деталями и гербами на дверях, двигалась медленно, но спешить в таком транспорте было совершенно невозможно. Хлопание крыльев поддельных пегасов, поскрипывание корпуса кареты, парящие на антигравах, огромные окна из стекла ручной работы, все навевало умиротворение и желание никуда не спешить. Обычно на такие концерты прибывали вместе со спутниками, и Алекс пошел самым простым путем, наняв для сопровождения жрицу храма Творца, одетую в стилизованный, но вполне узнаваемый костюм испанской дворянки 19 века. Туаурегали, не нужно было учить ходить и пользоваться веером, и женщина выглядела вполне достоверно и в высшей степени привлекательно. Смуглокожая длинноногая красавица со сверкающими черными волосами и ярко-голубыми глазами, в платье с узким корсетом, высокой грудью, роскошным веером в руках и кинжалом на поясе, смотрелось действительно сногсшибательно. На козлах и на запятках кареты сидели нанятые актеры, изображая кучера и грумов. Явление Алекса на празднике, который проходил на летающей платформе, произвело настоящий фурор. Иерархи Аранхала понимали толк в том, как правильно красоваться друг перед другом, и все оценили стилизацию. Широков прошел по площади до лестницы наверх, был встречен одной из сотрудниц Вика Лумигара, и она провела в закрытый сектор, где располагались апартаменты настоящих хозяев Аранхала. В гостевой ложе Лумигара было просторно настолько, что можно было проводить концерты. Десятки просторных комнат для разных забав, включая кулинарные, гостевые спальни, большой 100-метровый бассейн, парк и другие помещения. Причем ни малейшего ощущения зоны перехода, хотя реализовать такое можно было только с помощью внепространственного кармана. В гостях у Вика было, что называется, всех тварей в ассортименте. Иерархи от младших ангелов и ангелов, приглашенных с целью не давать заскучать гостям, и прочее, вплоть до уже знакомого Алексу Тарнхала из Сина, который по какой-то причине решил провести этот праздник в компании Лумигара и на его территории. И это было просто невероятно круто, так как придавало самому Вика статус совершенно запредельный. И уже ни один из 2 миллионов иерархов этого уровня, промышлявший антиквариатом и мутными делами, а тот, кто был отмечен самим Серафом Тарнхалом. Но справедливости ради стоит заметить, что сделки Лумигара были мутными только для досужей публики. Антиквариат, тем более боевые артефакты, вообще не любит публичности. Зачем кому-то знать, что некий иерарх приобрел нечто, способное стереть жизнь на целой планете, а затем кто-то выполнил задание на зачистку мира, погрязшего в гендерных извращениях и уничтожении природы, под лозунгом ее спасения. Совершенно лишняя информация, к тому же в корне неверная и лживая. Так что бизнес Лумигара был предельно скрытным, и тому было множество причин. Но благодаря своему занятию, он был вхож ко всем высшим иерархам Аранхала, и не как проситель, а как полноправный партнер. Роль Алекса в этой системе была проста. Вика Лумигар так доказывал всем, что ценит своих работников, и выделяет вне зависимости от ранга. Алекс сообщал всем желающим, что достаточно цивилизован, чтобы принять правила игры, в том числе и тем, что нанял одну из лучших специалисток в деле практического релакса и всяческих забав, 1 час которой стоил 20 тысяч рис. Поскольку предполагалось, что вечер будет посвящен артистическому таланту, то все оделись с выдумкой в разной степени. Были шкуры, какие-то лохмотья, сквозь которые можно было разглядеть идеальное тело, всякие изыски модельеров или эфирных технологий, как, например, платье из облака мелких капель воды, которое, однако, не высыхало и не опадало на пол. Туури была не только выдающимся мастером всяких постельных забав, но и отличным учителем, и 2 суток перед праздником она потратила на обучение Алекса всем тонкостям этикета и разбору основных ошибок, которые делают новички. Так что на празднике Широков выглядел скорее завсегдатаем, чем редким гостем, что еще более удивляло гостей. Но отношение к нему было скорее, как к забавному ребусу, чем чему-то значимому. Слишком низкий ранг, чтобы оказывать хоть какое-то влияние на события в Аранхале. Но главная цель была достигнута. Общество увидело нового восходящего. Алекс посмотрел на общество. Широков уже собирался занять место, откуда можно было посмотреть концерт, когда перед ним возникла одна из служащих Тирагора. «Власть, Алекс вас просит подойти, Вика Лумигар Тирагор», и, ничуть не сомневаясь в ответе, добавила: «Я вас провожу», и, повернувшись, быстро пошла куда-то в сторону сада. Торговец нашелся в той части сада, которая была закрыта от посторонних несколькими барьерами. Там располагалась большая лужайка с озерцом в центре и большим павильоном для отдыха, с диванами, кроватями и мягкими коврами, на которых резвились и всячески радовались жизни 1,5 десятка див и мужей разных рангов, а сам Вика, одетый в просторную белую хламиду, сидел в глубоком кресле чуть в стороне, а на коленях его была стройная беловолосая ангелица, совсем юного вида, в голубом облегающем платье. Имея возможность выглядеть как угодно, жители Аранхала сами выбирали себе внешность в соответствии с внутренними предпочтениями, и даме могло быть сколько угодно лет. Поэтому Широков не обольщался юным видом и свежестью лица. «Присаживайтесь, Алекс». Вика показал рукой, в которой был бокал с голубым вином, на кресло. Широков сел, и тут же на его колени опустилась Туури, лукаво глянула Алексу в лицо, шевельнула грудью, прямо у него под носом, и, благо что кресло было очень широким, оперлась спиной на боковой выступ спинки. Затем приняла у служанки 2 бокала и, отпив у одного из них, передала Алексу. «О, вы делаете потрясающие успехи!» Лумигар отпил из бокала и, отпустив бокал, оставил его висеть в воздухе. «На моей памяти Туури впервые сама пробует вино своего спутника», и, видя непонимание в глазах Алексея, пояснил: «У нее потрясающие сенсоры в носу, ротовой полости и на языке. Она может определить степень и вид возбуждения мужчины или женщины по запаху и после поцелуя, и, конечно же, почувствовать любое психотропное вещество из своего списка, а он поистине огромен. Но все это только когда спутник ей интересен и важен. Чем же вы покорили нашу ледяную птицу? О, Луми! Туури весело рассмеялась и сделал глоток из своего бокала. Я даже не знаю, как это рассказать. После ночи любви, он разбудил меня запахом горячего хлеба и какого-то терпкого растения. Он назвал его «кофе». Алекс усмехнулся. «Напиток моей родины». «Да, кофе. Вкус обычный, терпкий, чуть пахнет дымом и горечью», — произнесла Туури, зажмурившись. «Но запах и аромат поджаристого хлеба. Минут пять я просто купалась в этих ароматах, словно мне всего 5 лет, и мама в воскресное утро начала топить печь. Она меня после чуть не растерзала», — со смешком произнес Алекс. «Вы всегда подбираете ключ к людям?» — спросила непредставленная подруга Лумигара. «Нет». Алекс запнулся, поняв, что не видит ранга дамы. Но не ошибаясь, можно было предположить, что она не ниже 8-го, ведь только там была доступна возможность скрытия ранга. «Высшая. Ключи я подбираю только к проблемам, а Тури не проблема, а дама чрезвычайно приятная во всех отношениях, и у меня регулярно возникает желание сделать ей что-то приятное». «Вот так вот, запросто», — молодая женщина усмехнулась. «А почему нет?» — Алексей пожал плечами. «Туури на меня тоже тратит силы своей души, и очень многое сделала по своей инициативе, так что я только пытаюсь компенсировать ее духовные затраты, не имея ни малейшего представления, насколько все это эффективно, но вроде ей нравится». «Вам так важно состояние вашего партнера?» — спросила девица, и чуть склонив голову, посмотрела на Алекса сквозь чуть прищуренные глаза. «Разумеется», — Широков уверенно кивнул. «Всех, кто так или иначе входит в ближний круг. Я не представил спутницу». Лумигар усмехнулся. «Херувт Алессандра Кара Онгути. Можно просто Кара». Женщина кивнула, и теперь Алекс вполне ясно увидел ее ранг и даже отблески защитных аур. «О вас ходят настоящие легенды, Алекс, и я не могла пройти мимо, и попросила Луми познакомить нас. И, кстати, совсем не пожалела». Женщина громко в голос расхохоталась. «Есть в вас что-то, но еще у меня к вам дело. Я бы хотела, чтобы вы занялись одной проблемой. Возможно, решение этой проблемы станет решением вашей проблемы, и к обоюдному согласию началом многолетней и плодотворной работы к нашему всеобщему благу». Но я так и не услышал ничего о сути вопроса. Алекс еще чуть пригубил вина и внимательно посмотрел на Херув. «Справедливо», — женщина кивнула. «У меня обширные интересы, и один из них — плантация Кугоры на планете, которая даже имени не имеет. Так, порядковый номер. Деревьями засажены равнины южного материка, которых там довольно много. Само по себе дерево не представляет практического интереса, ну если только древесина, но в этих лесах живут маленькие зверьки буруху, жрущие плоды кугоры, и в результате гадящие биологической субстанцией, которая имеет цену в сырье примерно 100 ариз за грамм, а в готовом продукте 5-6 тысяч ариз за дозу. Вещество позволяет иерархам верхних миров свободно перемещаться по мирам хаоса, причем без малейших последствий. Так что если есть средства, можно жить там вечно, съедая раз в 6 часов одну маленькую таблетку. Но в результате жизнедеятельности у бурухи изменяется химия организма, и они мутируют в другой вид, ишису, который предпочитает питаться корнями кугоры, быстро убивая дерево. Цикл длится обычно лет 500, высеиваем кугору, запускаем бурухов, все идет отлично лет 200, а затем численность ишису начинает расти, и деревья сначала перестают плодоносить, а затем погибают, а следом за ними и колония буруху, и все ишису, так как у них исчезает кормовая база. Как вариант, раз в 400 лет устраивать очистку равнин, чтобы ускорить новый цикл, ибо последние 100 лет деревья не плодоносят, и соответственно нет сырья. Предваряя вопросы, могу сказать, что внешне зверьки никак не отличаются, ни по параметрам тела, ни расцветки, вообще ничем. Кроме того, ишису весьма агрессивны и довольно опасны. Их когти разрывают тело обычного человека словно гнилую тряпку. Алекс задумался, а достаточно ли будет просто убить этого зверька, или нужно как-то собирать их тела? Желательно, но не обязательно. Кара улыбнулась. Но результативность вашего труда будет сразу видна по количеству и качеству сырья, которое собирают тени. Я закрою вам контракт, если вы каким-то образом уничтожите хотя бы половину всех ишису. А если убьете их всех, то закрою с двукратным коэффициентом. И тут же в поле зрения имплант высветил персональное приглашение к контракту с общей ценой в 100 миллиардов арис. Концерт Алексу понравился, хотя в голове все время крутилось предложение Херув. И у Алекса был пока лишь один вариант по решению вопроса, поэтому на следующий день он переместился с помощью выданного телепорта на станцию, куда эфирные конструкты, своеобразные роботы, называемые в мире эронхолотенями, стаскивали продукты жизнедеятельности грызунов, живущих под кронами деревьев. Бурху, похожие на раскормленных хомяков размером со среднюю собаку, носились по лесу буквально стадами, пожирая сиреневые плоды размером с яблоко, имевшие резкий и чуть сладковатый аромат. И Шису тоже были здесь. Подскакивая к дереву, они цепляли длинными когтями корень и начинали жрать его, словно макаронину, втягивая в себя. Зверьки совершенно не боялись человека, и Алекс спокойно поймал пару штук каждого вида, и не обращая внимания на истошный визг, закинул к себе в убежище. Затем поставил портальный маяк и вернулся в Эронхолл. Он собирался отдать зверьков в лабораторию, которая нашла бы какое-то отличие в этих двух видах, которое можно было определить дистанционно. После этого Алекс планировал создать детектор и, вооружив ими механоидов, запустить сотни аппаратов в лес. Но уловив тонкий запах тропических фруктов, оставшийся на коже рук, задумался и тут же прыгнул на главную портальную площадку Эронхолла, откуда перешел на Тисис, где находилась его личная армия и все, кто прямо от него зависели. Для порядка посетил штаб-квартиру военной компании «Медведи», которая теперь находилась в сверкающей 50-этажной башне посреди острова, превращенного в военный городок. Учебные полигоны и стрельбища вынесли на другой остров, так же, как и полигоны для обкатки техники, а на главном острове, который получил название Буян, находились только жилые, учебные и административные корпуса, места для отдыха личного состава и несколько роскошных парков. Командиры уже освоились в империи и вовсю причиняли добро и наносили пользу, за большие деньги. Как-то вдруг выяснилось, что император разрешил увеличение численности бригады до полноценной армии в 1,5 миллиона человек, а сама армия получила статус резервного командования армии Тиссарин. Дела у медведей шли хорошо, и Алекс, разрулив по пути несколько вопросов, переместился к Ахара, которые тоже удивили. Для начала, уютными домами на деревьях и столбах, с канализацией, электричеством и даже коммуникатором в каждом доме, приспособленном для конечностей огромных кошек. И одно зрелище: пепельно-серый Ахара, сидящий в специальном кресле в приемной Мугура и лихо набирающий текст кончиками длинных черных когтей, стоило того, чтобы приехать. Правда, увидев Алекса, она прямо с места подскочила почти до потолка и словно молния метнулась в кабинет старейшины, чуть не снеся дверь, но сам Мугур вышел степенно и солидно, как и подобало вождю. «Приветствую тебя, небесный погонщик». Он синхронно со своей секретаршей припал на передние лапы. «Ну, перестань», — Алекс похлопал старейшину по холке. «Пойдем лучше поговорим и посмотрим, как вы здесь живете». В целом народ Ахара приветствовал Алекса без особого фанатизма. Припадали на передние лапы и бежали по своим делам, и только котята паслись на отдалении стайкой, жадно смотря, как по поселку гуляет их небесный покровитель вместе со старейшиной. Храм небесного погонщика, выстроенный лучшими архитекторами Тиссарин, был похож на устремленную в небо ракету, а внутри, под куполом, была статуя самого Алекса в полный рост из огромного кристалла аквамарина. Здесь жили Сирии и Руби, вместе с мужьями, а уже их многочисленные дети, жили как обычные Ахара. Работали, учились и воевали в составе медведей. Здесь же находились апартаменты Алекса, чтобы он мог во время посещения переночевать, или вот как сейчас сесть за столом с Мугуром и поговорить. «Скажи, что ты думаешь об этих зверях?» Алекс вытащил из убежища две клетки, где сидели чуть присмиревшие грызуны. Грызуны – основа рациона, растительная пища, но в принципе могут жрать и мясо. Мугур приблизил голову к клеткам и длинным 15-сантиметровым когтем потыкал в испуганно заверещавшего зверька. «А для тебя они как-то отличаются, те, что в правой клетке и в левой? Я бы сказал, что они совершенно разные», — произнес через транслятор Мугур. «У нас же очень развито обоняние, и это вдобавок к особому обонятельному органу, который есть у кошачьих. Тогда у меня есть для вас дело». Алекс улыбнулся. Его надежда, что Ахара сумеют по запаху различить грызунов, подтвердилась. 1500 котов, от подростков до бойцов в возрасте, перешли через прямой портал в лес на безымянной планете и занялись планомерным геноцидом Ишису. К каждому коту был придан грузовой механоид, куда они собирали добычу. Попутно Алекс подлечивал возрастных котов и кошек, возвращая им абсолютное здоровье. Территория лесов была огромной, но Алекс сумел пристроить к делу летающие машины, которые на скорости в 50 км в час летели над землей, а Ахара только останавливали машину, когда чувствовали знакомый запах, и устраивали геноцид очередной колонии Ишису. В это же время пара сотен универсальных механоидов монтировали на деревьях систему защиты. Как только камера фиксировала, что зверек начал грызть корень дерева, небольшая лазерная пушка делала аккуратное отверстие в его голове, а мех-утилизатор закидывал тушку в кузов и вез на переработку. В системе кроме самих механоидов был контрольный центр, автоматическая ремонтная станция и ресурсный блок, который продлевал работу всего комплекса еще на 1000 лет. Весь комплекс получился довольно громоздким, но даже те, Ишису, что смогли как-то спрятаться от котов, рано или поздно попадались в прицел лазера и отправлялись в компостную яму. Когда мехи закончили монтаж, Ахара ушли обратно на Тисис, правда оставив в убежище 200 самых старых кошек, кому Алекс вернул здоровье. Посчитав, что небесный покровитель таким образом забрал их жизнь, они буквально выгрызли право жить в убежище, чтобы в случае необходимости быть боевым резервом. Кара перешла через открытый портал, одетая в длиннополое темно-голубое платье с длинными рукавами, тонкой витой тиарой из алмазных нитей на голове и в окружении солидной свиты из работников ее концерна. Херуф молча обошла станцию, зашла в контрольный центр и посидела на месте оператора, посмотрев на экране, как пушка пробивает голову очередному грызуну и как его уволакивает механоид, затем заглянула в бункер, где скапливалось сырье, и посмотрела на процентное содержание нужного вещества, и наконец повернулась к Алексу. «Работать у себя не предлагаю, поскольку не люблю отказов, но знай, что тебе у меня будут рады». Кара улыбнулась. «Что ж, образцовая работа, не только решить проблему в моменте, но и в перспективе. Двойная плата, плюс премия, и от себя лично». И тут же звякнуло входящее о поступлении на счет 250 миллиардов арис, и тело окутало сияние возвышения. Глава 3. Путь не может быть целью. Он всегда лишь средство для изменений внутри нас, которые и являются целью любой дороги. Афанасий Никитин. Из записных книжек. Ежегодный королевский бал в этом году открывает мать королева Клара и ее сын герцог Гирин. Король Риц, первый и его супруга, будут принимать бал в качестве хозяев, а главной гостьей и звездой этого праздника будет великая герцогиня Алира, дочь королевы матери и герцога Рокова. В этом году малышке исполнилось 10 лет, но своей красотой она уже сейчас затмевает всех девушек Агилау и все Яссарты. Художники, поэты и другие деятели искусств посвящают ей свои произведения и стоят в очереди, чтобы написать ее портрет, но у девочки строгий график и не менее строгие учителя, которые готовят ее к представлению ко двору императора Тиссарин. Сплетница из Агилау. Ухватив совершенно внезапный ранг сила, Алекс даже не сильно задумывался над дальнейшим продвижением. До следующего ранга ему нужно было чуть меньше, чем 2 триллиона арис, то есть 2000 миллиардов, а это вообще фантастические цифры. Таких заданий в природе не существовало, и нечего было пытаться собрать это количество энергии за какое-то внятное время. А стало быть, нужно жить здесь и сейчас. Алекс оставил себе чуть выше, чем нужно для ранга, а остальное, 150 миллиардов, снова вогнал в улучшение тела и разума. И это было по-настоящему серьезно, так как столько никто никогда не вливал. Все терпеливо копили божественную энергию, чтобы получить возвышение, и на увеличение силы никто не тратил больше, чем 3-5%. А тем временем все улучшения Алекса уже накопились в существенное превышение реального уровня силы над текущим рангом, и даже те улучшения, что были сделаны в самом начале, не потерялись. По странной арифметике, добавить половину к скорости движений на низшем ранге было куда эффективнее, чем пару процентов на высшем, хотя и в абсолютных цифрах все выглядело одинаково. Но, во-первых, по деньгам второе стоило в 10 раз дороже, а во-вторых, количество усилений на каждом уровне было, конечно, и если ты не прокачался на уровне ангела, то сам себе дурак, и свой шанс ты упустил. А значит, на высшем ранге ты мог добавить еще к существующим показателям, выходя на уровень выше, а в некоторых случаях и на возможности более высоких рангов. Организм, в целом, оказался против такого усиления за неполные пару месяцев. Алекса, даже под надзором высокоранговых целителей и выдающихся специалистов, ломала и корежила почти 10 суток, и еще месяц, он на закрытом полигоне усваивал все, что получилось. А кроме того, Вика Бурхи ему категорически заявил, что следующее повышение характеристик можно будет делать только через год, а иначе он за последствия не отвечает. Тут бы лет за 20 справиться, ворчливо ответил Широков, на что Таргал Бурхи рассмеялся. Вообще-то стандартное время возвышения до ранга воин – от 300 лет. Иерархи в целом уже не рвутся вверх, а просто живут в свое удовольствие, тратя ресы на наслаждение тела и духа, да и не любят на этих уровнях риск. Все предпочитают медленно, но верно. И даже опытные бойцы, которые провели по несколько тысяч лет в сражениях, уходят в науку или занимаются производством. Но те, кто помоложе, смотрят на вас и тоже пытаются ускориться. Не знаю, к добру ли это или к злу, но, что есть, то есть. И впервые за много лет, Алекса свалила усталость. Не хотелось ничего делать, кроме лежания кверху пузом и тихих плотских радостей. К счастью, в мире Эрнхала именно эта функция была поставлена на высочайшем уровне, и полтора месяца Широков посвятил глубоким медитациям в компании трех очаровательных и раскованных подруг. Они-то и объяснили, что самая невосполнимая энергия – сила души, и именно от духовных потерь наступает истощение даже у иерархов верхних миров и творцов. Выход – не упираться рогами, а вовремя делать перерывы, отдыхать в красивых местах и вообще испытывать положительные эмоции. Ну и поскольку девчонки выложились на все 100, Алекс тоже дал им хороших эмоций, заплатив вдвое больше оговоренного. По совету Лумигара Тирагора, Алекс завел приемную, что-то вроде конторы, где можно было ознакомиться с выполненными заданиями и почитать отзывы заказчиков. В офисе сидела молодая ангелица, нанятая за 10 рис в час, встречавшая потенциальных заказчиков или листавшая варгар все оставшееся время, зависая на страницах личностного роста и прочей ерунде, хотя пример ураганного возвышения был у нее прямо перед глазами. Но заказчиков поначалу не было. Приходили порой какие-то мутные личности, что-то себе выясняли и пропадали бесследно. А дело было в том, что, возвышаясь до серьезного ранга, иерархи так или иначе учатся решать разные проблемы и в основном справлялись сами. Исключение составляли те, кто возвысился благодаря деловым операциям или научной работой, но таких было немного. Однако репутация – великое дело, и потихоньку заказчики пошли. Да, суммы вознаграждения были невелики, но это только относительно его текущего уровня. А так, несколько миллиардов арис капали регулярно. Алекс мотался по разным мирам, решая разные проблемы, от экологических до социальных, а пару раз ввязывался в вооруженный конфликт, хотя это было похоже на приход воспитателя в ясельную группу. На планете Гварнах он, появившись в разгар огромного сражения, для начала поставил между сражающихся огненный щит, спалив десятка два самых резких, а позже, собрав в кучу штабы воюющих армий, объяснил враждующим сторонам, что сейчас к ним прибыл хороший полицейский, и просто погрозил пальцем. Но если придет плохой, то слово «геноцид» заиграет для них новыми красками. Больше всех возмущался император, который собственно и затеял бойню, покорив уже десяток сопредельных государств. Алексу быстро надоело его слушать, и возмутитель спокойствия, невысокий пухлый толстячок, покрылся хрустящей ледяной коркой, навсегда застыв на полуслове и гневно вытянув вперед кулак. «Еще кто-то желает высказаться?» Алекс обвел присутствующих взглядом. «Не стесняйтесь». Но все военачальники и придворные со стороны империи почему-то отводили глаза, когда вдруг сквозь толпу пробрался пожилой мужчина в малиновом одеянии до земли и не жахнул об землю стекляшкой, от которой повалили синий дым. «Вызываю тебя, небесный покровитель Вашшары». И через секунду прямо из дырки в небе появился огромный мужик, метров 5 ростом в развивающихся одеждах, с широченными плечами и огромным мечом на плече. Но по мере того, как он получал информацию о спокойно сидящем в кресле Алексе, рост его уменьшался, равно как и длина меча, и на землю ступил архангел вполне человеческих размеров, а меч, который съежился до размеров одноручника, спрятался в ножны. «Вы кто, и что делаете в пространстве Гварнах?» – спросил Широков, внимательно глядя на архангела. Ранг, конечно, невысокий по сравнению с его текущим уровнем, но это не значит, что можно расслабиться. «Я тут вроде как местное божество», — спокойно пояснил архангел. «Призывают иногда, а ничего, что здесь добывают кристаллы Вика и Труми?» Задал еще один вопрос Алекс. «И что ей молится два материка, а тебе, наверное, 200 миллионов?» Данные по верующим и потокам божественной энергии мгновенно предоставил эфирный ассистент. «Хочешь рассказать ей о том, почему добыча снизилась втрое?» «Нет, я так и подумал. Так что, давай, вали отсюда, пока хозяйка не пришла. Она-то тебе точно что-то оторвет за хаос, устроенный твоими верующими. И хоть говорят, что дурная слава бежит, а хорошая идет пешком, но информация о иерархе, исполняющем сложные задания, потихоньку расползалась по высшим чинам Аранхала. И вдруг оказалось, что одиночка, к тому же доказавший свою неболтливость, имеет неплохой спрос. Баланс Эликса уже подбирался к 400 миллиардов рис, когда поступило интересное предложение разобраться с причинами понижения температуры на некой планете. Ответы на стандартные запросы по поводу собственности участка и прочее, как-то странно задерживались, а клиент тоже чего-то начал торопить, и Широков понял, что предчувствие его не обмануло. Впереди собиралась явная засада, и он нанял для подготовки соглашения компанию законников, которые по его просьбе прописали все варианты и даже те, которые казались маловероятными. Хируф Амри Аншас этому был совсем не рад, но улыбку на лице держал и заверил договор своим эфирным слепком, что было аналогом печати и подписи на Аранхале. Предоставленный заказчиком телепорт Эликс даже не пытался активировать, а считав пространственные координаты, протолкнул на ту сторону микроробота и пяток эфирных следопытов. Эфирники сразу погасли, а робот вернулся, и на записи было четко видно, что точка прибытия находится в каменистой пустыне в центре огромной гексаграммы, залитой энергией так, что воздух над ней просто искрился всеми цветами радуги. Собственно, этого уже было достаточно, чтобы отказаться от исполнения задания без неустойки, но Широкову стало вдруг интересно, кто это такой умный. Фигура в полном доспехе невнятного серого цвета появилась в центре эфирного узора, и сразу же возникший на ее месте эфирный вихрь снес защиту и броню, развеяв тело на мельчайшие частицы. Эфирный конструкт не разбирал и разнес двойника так же, как ударил бы по-настоящему Алексу. Только он сам наблюдал происходящее через крохотную дырочку в пространстве, просунув оптоволокно сквозь микропортал. Таких стихийных проколов в пространстве было полно, и даже те, что могли затянуть человека целиком. Поэтому обнаружить наблюдение было невозможно. Он видел, как в центр зашел кто-то в фиолетовом доспехе, с секирой на плече, и с какой-то штукой в левой руке, которой он потыкал в разные стороны, и явно недовольный оглянулся, когда ему под ноги упал цилиндр зеленого цвета с квадратным знаком на боку, обозначающим повышенную опасность. Сделать что-либо он уже не успевал, и над выжженным песком вспыхнула ослепительная вспышка позитронного взрыва. Техномагическая бомба на антиматерии производства Империи отработала на отлично, мгновенно разогрев область взрыва до 1 000 000 градусов, и разрывая в клочья любую материальную субстанцию. Когда песок опал, Алекс увидел огромную яму, покрытую изнутри спекшейся стекловидной коркой. Через минуту что-то в глубине треснуло, и на поверхность выбралась фигура в изрядно помятом доспехе грязно-серого цвета. Да, иерархи были очень хорошо защищены от всех видов урона, но пребывание в эпицентре такого взрыва – серьезное испытание даже для высших чинов. А Алекс видел перед собой всего лишь воина, и не собирался его отпускать. 2 000 000 000 рис на дороге не валяются. Киурсбразга согласился на эту работу, потому что крупно проигрался на ставках, и ему до падения по уровням оставалось совсем немного. А тут, пообещали 150 миллиардов за простую работу, прибить какого-то сила, пусть даже 100 раз непростого. Он приготовил ловушку, разместив эфирный конструкт, гарантированно снимающий 3/4 защиты, и ждал появления клиента, когда на песок из телепорта шагнула фигура в броне. Пентаграмма сработала, как и положено, но судя по тому, что не было характерных остатков в эфирном поле, вся мощь конструкта ушла на развеивание двойника. И тут ему под ноги упало что-то похожее на обрезок трубы. Но удивиться он не успел, так как труба вспыхнула ослепительным пламенем. Воин оказался в самом центре полыхающего шара плазмы, и броня стала разрушаться быстрее, чем подпитка эфиром восстанавливала ее, и так почти до конца, пока защита не превратилась в едва державшийся на теле слой. Но влив в доспех энергии из резерва, Киурс успел немного восстановить ее до того, как его враг не появился совсем рядом. Алекс переместился на дно ямы, взмахнул шпагой и нанес несколько пробных ударов, которые противник успел парировать своей секирой, но недостаточно быстро, и лезвие Сишесса прошло по поверхности брони, срезав пластину с левой руки. Сишесс успешно противостоял топору с длинным древком, порой откалывая от металла значительные куски. Но уровень воин – это очень серьезно, и Киур сдавал Гарри на все 100, меняя тактику боя, чередуя длинные маховые удары уколами, и перехватив секиру у центра работал ей как двуручным мечом, и все это в таком темпе, что Алекс едва успевал парировать удар и отвечать, пробуя защиту в разных местах. Пару раз даже потыкал в мягкую плоть, загнав все 6 сантиметров на 30 в тело, но воина таким не убить. Даже ослабленный взрывом, противник давал такой Гарри, что Широков едва справлялся, но постепенно продавливал защиту, и броня воина уже топорщилась пластинами и зияла дырами. Наконец Алексу удалось затянуть воина в длинный выпад, уйти в сторону и, ударив вслед секире, заставил того сделать еще шаг вперед, вырвал оружие из рук врага, обратным движением воткнул шпагу в шею и, потянув ее в бок, снес воину голову. И сразу же, словно удар огромного молота, поток энергии вошел сверху, и Широков упал бы на колени, если бы не оперся на меч. 2 с небольшого триллиона единиц рис, казалось, будут литься бесконечно. Минут 30 Алекс стоял сотрясаемый волнами спазмов, которые прокатывались по телу, и только сейчас, чувствуя новую силу, он осознал, насколько ему повезло прикончить ослабленного воина, потому что даже со всеми улучшениями и вложениями в силу и скорость, он был существенно ниже, чем его враг. И только через пару часов Алекс осознал, что само задание никуда не делось, и нужно разбираться, почему планета остывает так быстро, или заплатить огромную неустойку. Орды эфирных следопытов собрали информацию о планете, и эфирный ассистент, проанализировав данные, выдал результат. Проблема оказалась в том, что атмосфера, лишившись влаги, отражала все тепло наружу, и достаточно было скинуть на поверхность пару десятков ледяных астероидов, как поднятая пылью водяная взвесь образовали облачный покров, который начал работать как парник, и температура полезла вверх. Особые ощущения Алекс испытал, гоняясь за ледяными глыбами в поясе астероидов, без всякого скафандра и корабля. Понятно, что уже на уровне героя выход в открытый космос без технических приспособлений становится рутиной, но все равно, носиться среди планет и планетоидов словно мифический герой, было забавно. Опасаясь подстав и прочей ненужной суеты, заказ Алекс сдавал, пригласив законников, которые писали ему договор, и, возможно, благодаря этому, он получил свои арисы без задержки, хотя лицо у заказчика было совсем невеселым. Он даже остановился на месте, где убили воина, и покачал головой, глядя на пятно Гарри, но рассчитался без звука, также молча покинув планету. Вот так, без особых фанфар и фейерверков, Алекс тихо вполз на ступень, которую иерархи обретали в ходе вдумчивого 3-4 тысячелетнего кача и безумного, опустошающего фарминга, когда иерархи терпеливо складывали арис к арису. Правда, при этом они не рисковали каждый раз головой и достигнутым уровнем и не прыгали каждый раз выше собственной головы, но кто смотрит на такие мелочи? Сразу после прибытия Алекс переместился к Таргалу Бурхи, и только там, пройдя через приемную, рухнул, потеряв сознание. Вика был действительно выдающимся специалистом, в том числе и по исцелению иерархов, и всего лишь за пару месяцев он привел энергоканал Алекса в нормальное состояние, а еще за 3 месяца сделал их соответствующими текущему рангу. Но и самому Широкову пришлось потрудиться, выполняя сложные упражнения, доводя их до автоматизма или работая над укреплением внутренних структур. У человека всего 4 структуры, а у иерарха самого низкого уровня их уже 6. На уровне воина их 8, и все должны соответствовать уровню, как этажи небоскреба, всем возможным нагрузкам. Вся работа по устранению перекосов в развитии и лечению последствий обошлась примерно в 40 миллиардов, но оно того стоило, и приглашенные целители сделали все по высшему разряду, попутно убрав ошибки воскрешения в мире черного шторма. Но все сопровождалось такими спазмами и неприятными ощущениями, что Алекс в какой-то момент даже пожалел, что вообще начал эту историю. Но все когда-то проходит, и хорошее, и плохое, и где-то через полгода по календарю Эрнхала он вышел из чертогов Таргалабурхи, вполне здоровым и готовым к приключениям. Все это время за него отдувалась секретарша, которая и вывалила все приглашения и предложения, что накопились. Неактуальные по времени приглашения на мероприятия отсеялись ассистентом автоматически, как и те, которые не соответствовали его рангу. Но несмотря на то, что Алексу не имело смысла браться за что-то менее доходное, чем 10-20 миллиардов, такими заданиями Аранхал не фонтанировал. И пусть воинов не так много, около 10 миллиардов, но они насухо выбирали все возможные способы продвижения, залезая даже в низкоуровневые, там, где паслись силой власти. Так что пришлось сортировать задания заново, оставляя все, что выше миллиарда. Попутно пришлось отвечать на многочисленные предложения открыть курсы по восхождению его имени, или самому почитать лекции на эту тему, или записать курс лекций. Как таковое авторское право на Аранхале не существовало, но это не значило, что законники не смогут разорить ушлого деятеля, который воспользуется чужим именем для набивания собственного кармана. А приговоры в мире иерархов куда серьезнее, чем в мирах обычных людей. В раз можно очнуться где-нибудь в средневековом мире, с клеймом на лбу, частично заблокированной памятью и полностью уничтоженными энергоканалами. Даже на предыдущем уровне, работа Алекса напоминала работу землекопа в детской песочнице. А на ступени воин, это все превратилось во вскапывание дачного огорода с помощью экскаватора, что временами очень раздражало. Но зато он понял, почему на Аранхале так развита сфера досуга и отдыха. Люди несли свои кровные, чтобы отвлечься от бесконечного вспахивания песочницы, и пускались во все тяжкие. Устраивали оргии, купались в вине, обжирались как в последний день, и рубились на аренах до полусмерти. Алекс всем этим развлечением предпочитал поездки по своим владениям и напоминанию разным существам, кто в доме хозяин. Ну и, конечно, тренировки. Можно сказать, что очень существенная часть дохода Алексея уходила на оплату занятий с гроссмастерами различных видов боя, включая рукопашный. Потому как далеко не все решается разгоном организма, и если у тебя криво поставленный удар, никакая сила его не спасет. Выезды в свет тоже не прерывал, исправно бывая на самых значимых мероприятиях и событиях, так что даже самым строгим ревнителем правил ни в чем было его упрекнуть. Лумигар Тирагор все время знакомил его с новыми и новыми иерархами, так что только ассистент спасал его от конфуза, подсвечивая имена всех тех, кого он должен был знать. Херувт Алессандро Кара, который он помог с плантацией, тоже принимала широкого с улыбкой, и не уставала рассказывать, что Алекс решил проблему, с которой она не могла справиться на протяжении 5000 лет. Она и познакомила его с Херувто Грильяной Тессур, статной стройной дамой, с высокой прической светлых волос, одетую в облегающее платье из тончайшего полупрозрачного шелка, который совсем не скрывал, а скорее подчеркивал достоинство и преимущество фигуры. На высокой груди у иерарха была сложная подвеска из тонкой вязи энергетических кристаллов, примерно на 100-150 миллиардов арис, из чего можно было заключить, что дама не бедствует. Рада нашему знакомству с легендой Аранхала. Голос у дамы был мощный и глубокий, заставляя отзываться то-то в душе. Она подхватила Алекса под руку и повела куда-то в переплетение ветвей. Всего, то воин. Алекс на ходу учтиво поклонился. Поднявшийся менее чем за год, уточнила Агрильяна. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Все форумы и площадки полны обсуждениями того, как вам это удалось. Договорились уже до того, что вы отпрыск кого-то из творцов.